Глава 9. Соревнования. Провинция Джорат, Курская империя. Через два дня после начала правления Гадрита де Лора. Когда Джанель прервала рассказ и жестом попросила брата Коуна продолжить, Кирин вначале ничего не сказал. Лишь закусил на мгновение губу. «Знаешь, мне неприятно это говорить, но я думаю, что ты права. Я думаю, что Ксалтарат искал тебя. Именно тебя. Точно так же, как я думаю, что она, искала меня в столице. Это было сделано намеренно». «Хотя это печальная мысль, я согласен», — сказал брат Коун. Джанель кивнула, сглотнув комок в горле. «Теперь я это знаю и ненавижу. Я ненавижу каждой частицей своей души мысль, что люди умерли только потому, что я существую. Это так бессмысленно. Я действительно чувствую себя виноватой». Она вскинула руку. «Я знаю, что это не моя вина, но я ничего не могу поделать со своими чувствами». Кирин встретился взглядом с Джанель. «Один мой хороший друг сказал мне, что мы добровольно вызвались на это, все четверо. Мы добровольно вызвались вернуться из загробного мира и помочь сражаться на войне. Я думаю, что ты одна из нас». «Дай угадаю. Меня звали Элана». Кирин заморгал, удивленно глядя на нее. «Что? Почему ты думаешь?» «Когда мы встретились в загробном мире, ты называл меня Эланой». Она сделала паузу. «Неоднократно». «Странно. Я не знаю никакой Эланы. Проклятие. Единственный раз, когда я слышал это имя...» Он нахмурился. Джанель ждала продолжения, подняв брови. «Мне говорили, что в моей прошлой жизни женщина по имени Элана спасла меня от кое-чего... ужасного. Честно говоря, без ее помощи я бы здесь не сидел». «О!» Джанель оперлась подбородком о костяшки пальцев. «И как же ты планируешь ее отблагодарить?» На мгновение Кирину показалось, что она говорит об Атрине, но потом он понял, что на самом деле это не так. Он медленно улыбнулся. «У меня есть несколько идей». «Не могу дождаться, чтобы их услышать». Брат Коун прочистил горло. Кирин вздрогнул. Он все время забывал, что жрец все еще сидит за этим же столом. Джанель выглядела слегка смущенной. «Есть еще что-нибудь, о чем я должна знать?» Кирин одарил ее кислой улыбкой. «Есть пророчество». Она закатила глаза и засмеялась, глядя в потолок. «О, боги!» «По большей части именно они. Поэтому я думаю, что у Ксалтарата, поскольку он демон, были причины искать нас, точнее, выслеживать». «Но тогда почему она не убила нас?» — спросила Джанель. «Это не имеет никакого смысла». Примечание. «О, чепуха! Конечно же, в этом есть смысл. Никто никогда не уничтожает инструмент, который все еще может оказаться полезным. Мы не единственные, кто играет в эту забавную игру. Именно я должен контролировать пророчество. Давайте посмотрим правде в глаза. Все и каждый хотят сделать этих четверых своими марионеточками». «Думаю, для того, чтобы понять, имеет ли это смысл или нет, нам придется понять самого Ксалтарата». «Удачи тебе с этим», — сказала Джанель. «Демоны хотят жить», — наконец заговорил брат Коун. «Чего хочет каждый из живущих? Он хочет выжить. Вопрос, который мы должны задать себе — могут ли они выжить только за наш счет? Это игра Зайбура, где может победить только один игрок, или это вороны и голуби?» Кирин и Джанель переглянулись. Протянул Кирин. «Вороны и голуби? Я такой игры не знаю». «О, брат Коун явно смутился. Я в детстве играл в нее в Эамитоне. Это детская игра, в которой возможно одержать несколько совместных побед. И на самом деле лучше всего, если выиграют все игроки». Кирин скорчил гримасу. «Эмитон, это очень мило, не так ли? Я собирался открыть там бар для своего отца». Вздохнув, он уставился на свой стакан и жестом попросил бармена налить еще, а затем повернулся к Коуну. «Теперь твоя очередь рассказывать». Рассказ брата Коуна. Турнирные площадки в Мерейне. Знамя Барсина, Джарат, Куур. В ходе подготовки был составлен план. что в случае с братом Коуном и Дорной означало, что они должны найти места на турнире. В итоге это оказалось более сложным делом, чем ожидал Коун. В то время как трибуны были почти пустыми, посетители толпились перед ними. Множество зрителей собрались вместе, чтобы в полголоса обсудить странные события сегодняшнего дня, а также то, кто еще может быть убит и насколько они должны быть расстроены этим. «Как ты думаешь, сколько времени потребуется сэру Барамону, чтобы сломать свою палатку?» — прошептал брат Коун Дорни, наклонившись к ней. «Если вернее, когда что-то пойдет не так, время будет очень дорого. Кому-то нужно было бы увести ненавис, а это само по себе опасное предприятие. Поэтому Коун хотел, чтобы все остальное было подготовлено наилучшим образом». Дорна задумчиво разглядывала кожаный кошелек с гравировкой, который держала в руках. «О чем ты?» Она спрятала кошель под юбку. «Как ты думаешь, сколько времени потребуется сэру Барамону, чтобы сломать свою палатку?» — повторил он. «Они называются азоками», — фыркнула Дорна. «Какая разница?» «Ну, если ты собираешься изучать наши обычаи, жрец, тебе лучше начать с важных слов, тебе не кажется?» Подмигнув ему, старуха вновь уставилась на турнир. Дорна наклонилась и потянула за рукав женщину, сидевшую в ложе. На рукавах у нее был вышит квадратный герб купеческой семьи, а на коленях лежали пяльцы. «Доброе утро, кобыла!» — сказала Дорна. «Кто этот рыцарь в синих и желтых цветах?» Она указала на поле, где виднелись двое приближающихся рыцарей. Женщина смерила Дорну взглядом, убедилась, что она не одета в цвета какой-нибудь команды, и лишь потом снизошла до ответа. «Газен работает на семью Сифен». Она шмыгнула носом. «Они фермеры, выращивают манго». «О-о-о!» — протянула Дорна. «И насколько этот рыцарь хорош?» На этот раз женщина фыркнула и вновь взялась за свою вышивку. «Подожди, мой кошелек! Где мой кошелек?» Дорна проигнорировала обвиняющий взгляд брата Коуна. «Может, ты его уронила? Когда ты видела его в последний раз? Ты что-нибудь покупала? Может быть, оставила его там?» Женщина бросила на Дорну испуганный взгляд, схватила свою сумку с вышивкой и поспешила прочь. Дорна заняла ее место и жестом пригласила жреца Вишаи присоединиться. «Дорна!» Она притянула его к себе. «Не поднимай шума, иначе люди обратят внимание». «Но ты... ты...» Брат Коун почти показывал на нее пальцем. «Это место тебе не принадлежит, как и этот кошелек». «Мы сохраним это место для Ее Величества, если она вернется. Ты сам на это согласился». Дорна сделала глоток слабого, купленного ею ранее чая, скорчила гримасу и отставила его в сторону, забрав сидр, который оставила купчиха. «Так-то лучше. А теперь замолчи. Газен выходит на поле. Я его просто обожаю». «Минуту назад ты и знать не знала о Газене». «Не говори глупостей, жрец. Газен работает на семью Сефен. Они выращивают манго». Она вновь повернулась к полю. «Ты ужасный человек», — пробормотал брат Коун. «Кажется, старуха приняла это за похвалу». На площадку выехали два рыцаря. Тот, кто был одет в желтое и синее, Газен, выглядел так, как будто буквально только что приобрел основной стартовый комплект рыцаря. То ли новичок, то ли попросту неудачник, еще не обзаведшийся полной броней и защитой для своего коня, он вышел против рыцаря в полных красных доспехах, который был явно старше его. Судя по цветам и знаменам соперника, тот был из красных копий, компании наемников, продающих свой меч тому, кто больше заплатит. Два рыцаря вышли во двор и сделали обычный первый круг по полю, сопровождая свой путь ругательствами. Брат Коун увидел, как граф Джанель, или точнее, черный рыцарь, вошел на территорию. Никто этого не заметил. На черного рыцаря не обращали никакого внимания раньше, не обратили и сейчас, ведь он по-прежнему носил черные доспехи и ездил на вороной огнекровке, поцелованный пламенем. Брату Коуну казалось, что любой мог бы понять, что это другой рыцарь. Да, он ехал на черной огнекровке, поцелованный пламенем, Но поскольку Талорас не позволил Джанель выехать на нем, это была не та же вороная огнекровка, поцелованная пламенем. Тигриные полосы на ногах легко его выдавали, а доспехи черного рыцаря внезапно оказались слишком большими, сидящими на чересчур стройном теле. Никто по-прежнему не обращал на это никакого внимания. Все внимание сосредоточилось на двух мужчинах, стоявших перед стражем и столом, на котором разместилось 8 непохожих друг на друга статуэток. Примечание. Существует 8 соревнований, каждый из которых может проходить в двух формах, так что в общей сложности существует 16 различных стилей сражения. Вот почему у вашей богатой джарадской знати есть конюшни атлетов, специализирующихся в определенных областях. Гадзен наклонился в седле и взял маленькую статуэтку беременной женщины, сидящей, скрестив ноги, на спине черепахи, голова, мать, а затем поднял статуэтку как можно выше, чтобы толпы на трибунах могли увидеть его выбор. «А-а-а», — сказала Дорна, жуя свернутый лист пори. Еще одна вещь, которую Коун не видел, чтоб она покупала. «Четвертое соревнование! Интересный выбор!» «Какое четвертое соревнование?» «Шш! Оно начинается!» Жрец стиснул зубы, обратив внимание на сражающихся и их соревнования, что бы это ни означало. Красное копье подъехал к столу, ожидая, когда подбегут оруженосцы с веревками. Их было два вида. Маленькие тонкие веревки, которые можно использовать для связывания узлов, и одна большая веревка толщиной с запястья крепкого мужчины. Поскольку именно Газен выбрал соревнование, красное копье теперь имел право выбирать, какое оружие они будут использовать. Красное копье наклонился, коснулся веревки поменьше, помолчал, а затем, передумав, поднял толстую веревку. Толпа разразилась ликующими криками и протестующим свистом, в зависимости от предпочтений и от того, на кого они поставили металл. Граф подъехал к Газену как раз в тот момент, когда тот поднял другой конец веревки. По толпе прокатился ропот. Группа, окружавшая их, встала. Брат Коун поймал себя на том, что чувствует себя одновременно виноватым и благодарным Дорне за то, что она нашла им такое удобное местечко. Затем черный рыцарь выдернул веревку из руки Газена и жестом велел молодому рыцарю отойти в сторону. Джанель не должна была сражаться в этом бою, но она собиралась. «Она имеет на это право», — прошептал Дорни брат Коун. «Да», — ответила Дорна. «Честно говоря, черному рыцарю позволено не так уж много. И наименьшее, что он может сделать, стать на одну из сторон. Если она победит, это будет ее победа, но это все равно будет иметь значение для семьи Сифен. А если она проиграет?» Кобыла Дорна хлопнула его по груди. «Закрой свой рот, жрец! Мой граф не может проиграть!» Черный рыцарь выехал на середину поля. Красное копье поскакал за ним, держа другой конец веревки, так что оба рыцаря могли ехать рядом, на расстоянии нескольких ростов друг от друга. «Они?» Нахмурившись, брат Коун наклонился вперед. «Это ведь детская игра». «Ну да, правила достаточно просты. Каждый всадник держит один конец веревки, стараясь его не выпустить. Тот, кто это сделает, проигрывает. А тот, кого стащат с лошади, обязательно ее выпустит». «Но ведь это единственное соревнование ничего не решит». Дорна оглянулась на него. «Я думаю, что это решит, какую цену семья Сифен поставить за свои манго». «Что? Но...» — брат Коун указал подбородком на клетку с пленниками. «Я имел в виду их». Дорна изучала клетки с угрюмым выражением лица. Она огляделась по сторонам на случай, если кто-нибудь их подслушивал. «Проблема с ними в том, что...» «Толпа взревела!» Дорна прервалась, не договорив, и вскочила на ноги. Брат Коун вытянул шею, чтобы посмотреть, что произошло на ринге, пока он отвлекся. Матч закончился. Упавший на землю красное копье пытался встать. Его лошадь стояла неподалеку, рыла копытом землю и выглядела удивленной. Судья побежал, чтобы обсудить все со стражем, или скорее с сиделкой стража, но результат, казалось, был ясен. Судьи подняли флаг семьи Сифен, квадратную метку торговой группы на сине-желтом поле. Она победила. Дорна хлопнула Коуна по плечу. «Я же тебе говорила!» Граф Джанель, или скорее Черный рыцарь, теперь привлекла всеобщее внимание. Разгон проскакал обратно в центр, повернувшись к ложе, где сидел барон. Капитан де Дрю развалился в кресле неподалеку от ложи, наслаждаясь напитком и задержавшись там на случай, если кто-нибудь по глупости попытается посоревноваться с ним. Барон уже поднял руку и наклонился вперед, чтобы отдать какой-то приказ или вынести приговор, когда вдалеке раздался крик. Люди встревоженно начали указывать на что-то. Коун огляделся, пытаясь понять, что происходит, из толпы раздались удивленные и встревоженные крики. Наконец жрец понял, что люди указывают назад, на замок, из-за стен которого шел густой черный дым. Что-то горело внутри замка Мерейна. Дорна и брат Коун переглянулись. «Ты же не думаешь?» Дорна обеспокоенно прикусила нижнюю губу. «Ненавис», — согласился он. Брат Коун не знал, что могло случиться, но он наложил шину и подлечил ей ногу. Сколько вреда она могла бы причинить? Да, это точно была она. Возможно, вместе с Калазаном, но он нутром чуял, что она приложила к этому руку. Барон Тамин приказал солдатам вернуться в замок, и, судя по его жестикуляции, он был в ярости. Брату Коуну не надо было стоять рядом, чтобы понять это. Возможно, жрец сам это придумал, но ему показалось, что он слышал, как по ветру плывет имя Келазан. Сам Тамин не ушел. Вместо этого он вернулся на свое место, бросая сердитые, хмурые взгляды на крепость. Пока барон разбирался с новой проблемой, граф Джанель выхватила меч и направила его на де Дрю. Разгон выкрикнул что-то, привлекая всеобщее внимание к этому вызову. Дорна присвистнула. «О, а я думала, как же она собирается справиться с этим, не пробиваясь с боем через толпу рыцарей? Этот вариант действительно лучше!» Барон Тамин подошел к краю ложи. Хотя брат Коун и не мог расслышать слов барона, его испуг и замешательство были очевидны. Тамин, должно быть, понял, что это не его черный рыцарь, не сэр Барамон. Он, вероятно, тоже узнал огнекровку, и тогда он должен был понять, кто сейчас носит доспехи. Толпа хлынула вперед, дикая и кричащая. Турнир превратился в нечто совершенно неожиданное, пробудив воображение людей. Тамин поднял руку, ожидая, пока все утихнут, и жестом велел черному рыцарю покинуть поле боя. Разгон переступил с ноги на ногу и, важно, шагнул вперед. Граф Джанель снова указала мечом на де Дрю. Брат Коун видел, как барон наклонился и выслушал что-то, что ему сказала сиделка стражи, видел, как Тамин отрицательно покачал головой, а затем жестом приказал солдатам, которые еще не ушли в замок, убрать черного рыцаря с поля боя. Но стоило ему сделать это, толпа на трибунах, затопав ногами, закричала: «Черный рыцарь! Черный рыцарь! Черный рыцарь!» Толпа ожила, скандируя эти слова в унисон. Брат Коун понял, что он и не догадывался, какую роль на самом деле черный рыцарь играл на этих турнирах и заодно в джарадском обществе. Да, это шут. Сидящий на лошади безумец, развлекающий толпу во время перерыва в шоу. Но если, глядя на этого человека, ты видишь лишь шарлатана, то ты упускаешь весь смысл. Черный рыцарь, может быть, и был безумцем, но этот безумец служил богам. Черный рыцарь был святым идиотом, шутливой рукой удачи, озорным вестником божественной судьбы. Люди знамени Барсина ненавидели де Дрю, и теперь черный рыцарь вызывал его на бой. Из этого не могло ничего выйти. Несомненно, это была лишь попытка барона разрядить утренние зверства. Это не могло быть правосудием восьми. Это была просто шутка, розыгрыш и ничего больше. Но что если... Что если... Барон кисло посмотрел на толпу и кивнул туда, где сидел Дедрю. Капитан охраны осушил бокал и встал. Он подозвал коня и вскочил в седло, направляя жеребца по кругу. «Кто смеет думать, что может победить меня?» — крикнул он. «Думаешь, я боюсь неизвестного? Что я буду дрожать в темноте? Я сам тьма! Я тот неизвестный, которого боятся все люди! Я разорву самозванца на куски!» Вытащив меч, он взмахнул им в воздухе, и, продолжая кружить по двору, он подробно описывал все те способы, которыми он превратит в пыль бедного дурака, достаточно глупого, чтобы бросить ему вызов. Бахвальство Дедрю не казалось чем-то необычным. По причинам, не поддающимся пониманию брата Коуна, каждый рыцарь на турнире позволял себе этот петушиный парад оскорблений. Возможно, они делали это, чтобы запугать своих противников, дать толпе возможность сделать ставки или произвести впечатление на своих преданных поклонников. Некоторые традиции складываются из таких пустяков. Черный рыцарь ждал на ринге. Он не издал ни звука. К турнирному столу Аразгон подошел с высоко поднятыми головой и хвостом. Ни рыцарь, ни Дедрю не двинулись, чтобы взять статуэтку. Разумеется. Ведь выбирает тот, чья Эйдора ниже, а признаться в этом не мог ни тот, ни другой. «Мы в знамени моего господина», — прорычал Дедрю. «Ты выбираешь первым». Вначале Джанель не ответила. Затем она склонила голову, столь низко, как могла кивнуть, надев шлем, и протянула руку в черной перчатке, подняв статуэтку выпрямившегося человека с крыльями и головой орла. «Харет — разрушитель». Брат Коун не был уверен, что означало это состязание, но, учитывая выбор бога, вероятно, стоило предположить, что оно будет жестоким. Граф подняла статуэтку над головой, давая толпе возможность разглядеть свой выбор. Все, как один, одобрительно взревели. Вместо того, чтобы выбрать вариант боя, Дедрю немедленно атаковал ее. Примечание. Не то чтобы его действительно заботили правила или что-то типа того. Соскочив с лошади, Дедрю набросился на графа Джанель с такой силой и яростью, что брат Коул не подумал бы, что это возможно, если бы не видел этого собственными глазами. Дедрю двигался столь быстро, что даже Аразгон, должно быть, был застигнут врасплох. Прежде чем Огнекровка успел хоть что-то предпринять, граф Джанель с глухим стуком рухнула на землю. Толпа за спиной кобылы Дорны и брата Коуна наседала все сильнее, так что вскоре жрец оказался прижатым к забору. Зрители, казалось, понимали, что они стали свидетелями чего-то необычайного, чего-то, чего они, возможно, никогда больше не увидят. Черный рыцарь всегда был фальшивым рыцарем, рыцарем на бумаге, в лучшем случае символом, а в худшем — грубым пасквилем. Но этот черный рыцарь вел себя иначе. С другой стороны, если черный рыцарь воплощал божественную тайну, возможно, это изменение и соответствовало его роли. Барон Тамин стоял неподвижно, опершись на край своей ложи. Белокожая сиделка стража тоже вышла вперед, вцепившись в деревянные перила и наблюдая за матчем. И, кажется, ни ее, ни его увиденное не радовало. Два рыцаря покатились по грязи. Оба так же быстро встали. Если предполагалось, что пластинчатая броня сделает их движения неуклюжими или затрудненными, то, похоже, им забыли об этом сказать. Обоих рыцарей объединяла животная грация. Дорна нервно схватила брата Коуна за оголе, комкая ткань в кулаке. Жрец чувствовал то же самое. Дедрю обнажил меч, а Аразгон подошел к Джанель, чтобы она могла вытащить клинок, все еще прикрепленный к седлу. Граф едва успела выхватить оружие, прежде чем Дедрю обрушил на нее град ударов, и она отступила назад, почти прижавшись к трибунам. Дедрю замахнулся на нее, Джанель пригнулась под ударом. Но Дедрю с такой силой взмахнул мечом, что тот вонзился в деревянную ограду, и капитан прикрыл руку щитом, чтобы выиграть секунды, необходимые для того, чтобы вытащить оружие. Меч Джанель скользнул по его бедру там, где кольчуга была более тонкой. Пролилась кровь. Брат Коун сказал себе, что эта битва не должна быть смертельной. В конце концов, ей нужно было только смутить Дедрю, заставить его признать ее превосходство, поклониться ее и Дорре. Дедрю взревел от ярости, и брат Коун понял, как же он был наивен. Дедрю высвободил меч и снова замахнулся на врага. Джанель приняла удар на щит, а сама бросилась вперед, норовя воспользоваться открывшимся преимуществом. Брат Коун подумал, что Джанель быстрее использует возможности, не говоря уже о том, что она быстрее передвигается. Дедрю оказался неуклюжим зверем на поле боя, полным ярости и не имеющим никакой стратегии. Против врага, равного ему по силе, этого было недостаточно. Дедрю нанес еще один мощный рубящий удар. Граф Джанель отскочил, ударив щитом по его щиту, и силой опустила меч ему на локоть. От его кольчуги оторвалась полоска, крошечные кольца посыпались на песок, подобно тому, как богач опустошает кошелек в руки нищего. Граф Таламер рассмеялась. Разъяренный Дедрю рванулся вперед, и Джанель отскочила на шаг. Брат Коун вдруг с удивлением понял, что она копирует стратегию Нинавис. Подстрекает врага к атаке за атакой, нападая, когда он открывался для атаки и ослабевал. Затем она споткнулась, и он взревел от удовольствия. Это была ловушка. Ее меч вновь нашел слабое место, то самое, где она ранее повредила его доспехи. Меч погрузился глубоко, разрезая на этот раз сталь и кожу, посылая искры в песок и распространяя в воздухе запах горящего металла. Ее лезвие прошло через кожу, мускулы и кости. Меч Дедрю упал на взрытую соперниками землю, а секунды позже за ним последовала и его рука. Толпа разразилась оглушительным ревом. Брат Коун почувствовал, как сработал инстинкт, не подвластный его контролю или обуздываемому желанию. Вырвав свой оголей из рук Дорны, он перепрыгнул низкое ограждение. Если он сможет добраться до Дедрю достаточно быстро, прежде чем его убьет потеря крови, брат Коун, возможно, сможет спасти ему жизнь. Но толпа затихла. Толпа затихла, и Дедрю не упал. Вместо этого он стоял и с какой-то странной нежностью смотрел на Джанель. А потом он засмеялся, и от его хохота кожа на руках Коуна покрылась мурашками. Ни один человек не мог издавать такого звука. Кровь, капавшая с отрубленной руки Дедрю, не была красной. Она была черной, густой черной жижей старой свернувшейся крови, сочащейся из трупа. Из очень старого трупа. Дедрю до сих пор не упал, потому что он уже был мертв. Он был мертв все это время, оживленный вселившимся в него демоническим духом. Такому духу было бы все равно, что он требовал от тела больше, чем то было возможно. Такому духу было бы все равно, что это тело получало травмы. Такую беспечность легко принять за сверхъестественную силу и легко спутать с тем же проклятием, которая придала графу ее адскую силу. Они совершили ужасную ошибку. «Ах, я знал, что это было слишком хорошо для того, чтобы длиться долго!» Из горла Дедрю не вырывалось ни звука. Он не использовал ничего настолько прозаичного, как голос. Каждый человек в толпе, включая брата Коуна, чувствовал, как демон кричит эти слова ему прямо в голову. «О, Селанол!» — сказал брат Коун, не заботясь о том, что кто-то может его услышать. «Он не Дедрю. Он совсем не Дедрю». Брат Коун перегнулся через перила и схватил Дорну за плечо. «Дедрю не запятнан демонами. Его телом овладели. Ты слышишь меня? Он и есть демон!» Брат Коун не думал, что Дорна его слышит. Старуха стряхнула его руку и что-то пробормотала себе под нос. Ее внимание было сосредоточено лишь на Джанель и демоне. «Я чуть не забыл. Что ты сказала? Ты мне сделаешь, малышка?» Дедрю ухмыльнулся. Он уронил щит и положил пальцы оставшейся руки себе в рот, а затем резко дернул вниз. Кости и мышцы лопнули с тошнотворным хрустом. Дедрю оторвал себе челюсть. Примечание. Демоны столь мелодраматичны. Люди кричали, падали в обморок, разбегались. «Мне это больше не понадобится!» Воздух заполнили хлопающие звуки. Это ремни, удерживающие его броню на месте, лопались под давлением его расширяющегося объема. Из трещин в плоти сочилась густая черная кровь. Отрубленная рука начала восстанавливаться, деформированная, похожая на опухоль. Плоть у самого плеча была светлой, становясь постепенно темно-синей на кончиках пальцев, заканчивающейся острыми черными когтями. «Космодей, я полагаю. Неужели ты думал, что это меня напугает? Потому что следующее, что я собираюсь сделать, это оторвать тебе голову полностью и...» «Ты знаешь меня?» «О, я знаю твое имя. Мы не встречались, но ты ведь знаешь, демоны такие сплетники». Он облизал скулы длинным языком. «Я буду наслаждаться твоей душой». «Ты такой льстец!» Граф рассмеялась и подняла щит. «Но если хочешь произвести на меня впечатление, тебе понадобится что-то большее, чем сладкие слова». Взревев, он прыгнул на нее, и они покатились по земле. Воздух распорол ужасный рык. Толпа запаниковала. Большая часть зрителей не знала, следует ли им бежать или, может, стоит пододвинуться поближе, чтобы получше рассмотреть происходящее. И никто не пришел на помощь графу. Брат Коун задумался, что же он может предпринять, чем помочь. Она назвала имя демона. Отец Захира когда-то требовал, чтобы брат Коун запомнил все их имена и качества, и сейчас их следовало вспомнить. Космодей. Демон среднего уровня, связанный с жестокостью и отчаянием тех, кто так голодал зимой, что обратился к каннибализму. Предпочитал использовать мужскую форму и любил жертвы, приносимые ему во время огненных подношений. К его слабостям относились талая вода от первого снега и чистая вода, благословленная святыми людьми. Чистая вода. На трибунах не было воды. Сливовое вино, зеленый чай или пиво с перечной мятой. Все, что угодно, кроме чистой воды. Перегнувшись через перила, брат схватил украденную Дорной флягу и побежал к поилкам для лошадей возле ложи знати. Позади себя брат Коун слышал крики. Люди бежали, пытаясь спастись от рычащего смеха демона. Коун вылил сидр на бегу. Барон Тамин жестами подзывал стражников, которые, казалось, совсем оглохли. Старый страж наклонился вперед и шокированно заморгал, привлеченный творящимся на турнире. Сиделка стража, которую Джанель описала как «похожую на Йорку», оперлась на перила ложи. Ее руки лежали на резном дереве, ее внимание было приковано к Дедрю и графу Джанель. Стоило брату Коуну увидеть ее, он понял, почему граф Джанель ошиблась в ее расе. Она не только не была родом из Джората, но даже не была родом из Куура. Она была из Далтарцев, расы, живущей далеко на юге от границ империи, расы, представителей которой обычно видели в Кууре только в качестве рабов. Потрясенный рев толпы заставил брата Коуна споткнуться, и он оглянулся лишь для того, чтобы увидеть, как фамильный меч Джанель, перекувыркнувшись в воздухе, описал ленивую дугу и вонзился всего в нескольких футах от прикрытых клеток, расположенных около кольев для казни. Граф была безоружна. Дедрю Космодей ухмыльнулся и изготовился нанести последний удар. Аразгон рванулся вперед, но Джанель крикнула огнекровке, чтобы тот держался подальше, а сама, увернувшись от замаха Дедрю, побежала к кольям. Брат Коун заставил себя сосредоточиться на текущей задаче. В любой другой провинции воде, налитой в лошадиные ясли, не стоило доверять, но джарадцы возвели заботу о лошадях в ранг религии. Вода, которую пили скакуны, была чище, чем та, что пили люди. Вытащив из-под мантии медный солнечный медальон, брат Коун зашептал над корытом с водой молитву, а после увидел, как рабыня Далтарка вытащила из-под корсажа гладкую каменную табличку, которую она, должно быть, прятала у себя на груди, а затем достала из корзины крошечную серо-голубую бутылочку, а из белоснежных волос — длинную тонкую шпильку. «Нет», — подумал брат Коун, — «не шпильку, заостренную на конце кисть для каллиграфии». Вновь раздался рев. Брат Коун попытался его игнорировать, но сохранять сосредоточенность, когда за твоей спиной чувствуется сильный жар, очень трудно. Коун моргнул. «Жар?» Закончив освещать воду, он оглянулся. Граф Джанель выдернула из земли один столб, собираясь использовать его как молот. Демон же! Космодей был охвачен огнем. Демоны всегда были большими поклонниками огня. Они разжигают пламя, когда это только возможно. Купаются в сиянии, поглощают тепло, питаются огнем. Попытаться сжечь призванного волшебником демона — ужасная идея, но сейчас все было по-другому. Демон вселился в труп. Космодею нужен был труп Дедрю. Ему нужна была эта связь с физическим миром. Уничтожение тела вполне может разорвать связь демона с физическим миром и отправить его обратно в ад. Но что могло поджечь его? Эту загадку стоило оставить на потом. Коун зачерпнул полную флягу, теперь уже освещенной воды, и пустился бежать. «А, вот ты где!» Примечание. «К тому моменту меня так тошнило от Мирейны». Брат Коун повернулся. Далтарка отвлеклась от драки ровно для того, чтобы вонзить острый конец своей каллиграфической кисти себе в ладонь, а затем смазала щетину кисти своей же кровью. Она нарисовала у себя на лбу один единственный символ. Тот же самый символ немедленно появился на лбу у каждого стражника. Братом Коуном овладело ужасное предчувствие. И пусть он относился к колдовству не так, как джарадцы, но он вполне мог определить, что перед ним произносится заклятие, когда видел это. «Что ты творишь?» — закричал брат Коун. «Остановите ее! Остановите ее, барон! Вы должны остановить ее!» Белокожая женщина посмотрела на него и улыбнулась. И даже зима не была столь холодна, как ее улыбка. В следующий миг она толкнула бутылочку. Та перевалилась через край перил и, издав тихий звон, незаметный в суматохе, бушевавшей на турнирной площадке, вдребезги разбилась о землю. Из разбитой бутылки повалил густой синий дым, который вился вокруг лица Далтарки, не касаясь его. Старому стражу, однако, повезло меньше. Дым хлынул ему в ноздри, попал в рот, и страж, хрипло закашлявшись, оттолкнул от себя щенка Дола, который заскулил и защелкал зубами, ловя завитки дыма. Далтарка подняла щенка, нарисовала у него на лбу ту же отметину и повернулась, чтобы уйти. Примечание. «Разумеется, я спасла щенка. Я же не монстр». «Сенера, что ты творишь?» — возмутился Тамин. «То, что должна», — отрезала она. «Следуйте за мной, мальчики. Здесь мы закончили». Солдаты, которые теоретически работали на барона, подчинились ее приказу. Барон начал было протестовать, но дым все усиливался. Его завитки поползли вверх, ему в нос и вниз в рот. Дым окутал все. За спиной брата Коуна раздался новый рев. Жрец обернулся и увидел Джанель, стоявшую над лежащим на земле обугленным телом Дедрю. Граф схватила Дедрю за волосы, резко дернула вверх. С шеи и позвоночника потекла черная кровь. Со стороны могло показаться, что она попросту оторвала мертвецу голову. Вероятно, так оно и было. Плоть горела очень быстро, без всякого хвороста. Брат Коун не сомневался, космодею будет нечего оживлять. Но у них самих было не так уж много времени. Голубой дым поплыл и над братом Коуном.